Значит, еще один месяц прошел впустую. Еще один месяц у нее будет такое чувство, словно тот, кто призвал ее к жизни, собирается отозвать ее обратно. Еще месяц. В глазах ее мужа будет светиться это плохо скрываемое разочарование, хотя никто из них ни слова не посмеет сказать другому и оставит все свои опасения при себе. Опасения в том, что их брак так и останется бездетным. И, видимо, чтобы окончательно сломать ее, приступ боли в животе приобрел сходство с действием бормашины в кабинете у стоматолога. «Я не должна плакать», — лихорадочно думала Джессика. «Никто не должен видеть меня плачущей». Однако из туалета пора было выбираться. Надо срочно попасть домой, принять душ и позволить мужу окружить себя вниманием и поддержкой. Она почти бегом бросилась назад в гостиную, споткнулась о порожек открытого детского барьера и с грохотом растянулась во весь рост на полу. Когда, наконец, она предстала перед своими родственниками, Майкл, как ни в чем не бывало, стоял на коленях перед Хлоей и играл с ней в детские прятки — пикабу. Малышка с сухими глазами громко вскрикивала от восторга, что говорило о серьезных скачках ее настроения, а Наоко из кухни давала мужу ценные указания, а заодно продолжала знакомить окружающих с гастрономическими предпочтениями дочери. Я попыталась протереть ей брокколи со сладким картофелем, но все зеленое этот забавный ребенок отказывается есть. «Господи, Джессика, что с тобой?» Джессика весело улыбнулась. На лбу у нее росла свербящая шишка величиной с теннисный мяч. На лодыжке, без сомнения, в скором времени образуется огромный синяк. Ладони горели, ободранные о жесткий ковер. «Все нормально», — пропела она как можно более естественным голосом, а потом повернулась к мужу. «Как ты думаешь, нам не пора?» Они сидели в машине, и Паоло выслушивал поток ее излияний. «Ты заметил, что в наше время детей могут иметь все», — фонтанировала Джессика. «Геи, лесбиянки, которые ничего общего не хотят иметь с мужским членом, 60-летние старушки, у которых с грехом пополам работает только один яичник. Я где-то читала, что вынутые после абортов зародыши тоже могут начать производить детей. Представляешь? Те, кто даже не родился, могут иметь детей. Только не я». Машина, в которой они сидели, голубой Феррари, принадлежала к числу последних супердорогих моделей, привезенных из Италии братьями Барриси. В таком шике была своя необходимость. Майкл часто повторял, что нельзя торговать импортными итальянскими машинами и приезжать на работу на Форде. Сам он ездил на красном Маранелло, но в запасе имел БМВ с детским креслом и ремнями безопасности. «Они совершенно не хотели делать тебе больно, то есть нам делать больно», — поправился он. «Они вели себя так без задних мыслей. Просто они так счастливы, что ничего не могут с собой поделать. У них и в мыслях не было перед нами хвастаться». «Знаю», — мрачно призналась Джессика, повесив голову. «Ведь мы будем вести себя точно так же», — думал Паоло. «Если у нас будет ребенок, мы будем любить его так, что и внимания не обратим на тех, кого это может уязвить». Паоло казалось, что когда у людей появляется ребенок, весь остальной мир для них как бы перестает существовать, потому что ребенок заменяет собой целый мир. «Знаешь что?» — сказал мне брат, — продолжал Паоло. «Что с сексом с Наоко они не занимались уже 7 недель». Джессика с ужасом посмотрела на него. «Ты совсем не слушаешь того, что я тебе только что сказала?» «Я тебя слушаю. Только это все равно очень странно. Ты понимаешь, что-то в этом есть не совсем нормальное. Хлоя, конечно, замечательная, и ты, понятное дело, очень хочешь иметь своего ребенка, то есть нашего ребенка. Но мне кажется, с ними что-то произошло, Не знаю, как объяснить. Когда родилась Хлоя, между ними появился какой-то зазор. «Она меня моложе!» — патетично воскликнула Джессика, в свою очередь не слушая мужа. «Науко младше меня на 4 года. Ей столько же лет, сколько Меган. Когда Науко исполнится столько лет, сколько мне сейчас, Хлоя пойдет в школу». «Что-то с ними не так», — настаивал Паоло. Он задумчиво размышлял о том, что его заловка Науко вообще-то закончила университет и имела степень доктора философии. Ее специальность — археология. А теперь она может говорить только о том, какую кашку ест ее дочь. И где-то в глубине души у Паоло зашевелились сомнения. Нет, его ничуть не обескураживала необходимость заниматься сексом с пластиковым флакончиком, и никакой неполноценности он не испытывал от того, что часть его спермы оказалась до безобразия ленивой, так что никак не могла оплодотворить яйцеклетки Джессики. Доктор сказал, что им просто надо некоторое время воздерживаться. Множество пар умудряются завести детей при гораздо худших показателях, и пусть его жена должна проходить все эти бесконечные тесты и сканирования, которые не приносят ей ничего, кроме унижений. Паоло всегда останется на ее стороне. Он всегда будет с ней рядом, будет поддерживать и любить, потому что эта женщина создана для него. Это Паоло понял в тот самый момент, как впервые ее увидел. Но его мучили сомнения. Сможет ли он быть таким же преданным отцом, как Майкл? Все эти бесконечные сюсюканье, игры, глубокий анализ содержимого горшочка. Подумать только, его брат, супербабник, Дон Жуан района Дагенхэм, вдруг зашепелявил, как маленький ребенок. Эти вечные опасения, как бы ребенок не столкнулся с журнальным столиком или не вывалился из окна, или не проглотил пульт дистанционного управления. Создавалось впечатление, словно после произведения на свет новой жизни собственная жизнь человека кончается. Мать природу взрослый человек больше не интересует, и она выбрасывает его, как отработанный материал. И в этом заключался какой-то парадокс. Их сексуальная жизнь с Джессикой приобрела характер бледный и вымученной по той причине, что они все время пытались завести ребенка. А сексуальная жизнь Майкла и Науко вообще прекратилась именно по той причине, что они ребенка завели. Когда-то Майкл сходил с ума по Науко. Он даже пропускал из-за нее утренние футбольные матчи по воскресеньям в парке. Он просто не мог от нее оторваться. А после рождения Хлои все осталось в прошлом. Разумеется, Паоло и теперь хотел, чтобы у них с Джессикой родился ребенок. Но главную причину своего желания он видел в том, что это осчастливит саму Джессику. Впрочем, разве недостаточный повод для того, чтобы подарить миру новую жизнь?